историческое море. Подводный мир, любимая музыка циклопов. Пузырями раскаленной лавы движутся вверх огненные медузы. На экране появляется тиран-акит, мы видим, как он плывет. По пути он заглатывает целую стаю акул. Хорошо закусив, довольный тиран-акит лениво движется дальше. И в этот момент Боллок, наблюдавший за ним все это время, бросается ему на спину. Завязывается смертельная битва. Боллок впивается в морского гиганта мертвой хваткой и держит его до тех пор, пока тот не перестает бешено колотить хвостом и не покоряется победителю. Тогда Боллок триумфально плывет на спине у кита к берегу. Вместо того, чтобы убить гигантскую рыбу и зажарить ее мясо себе на обед, он ее отпускает. Кит исчезает на горизонте, в лучах заходящего солнца звучит патетическая музыка. Смена декораций. Древнее Замоние. Небо переливается всеми цветами радуги, кометы с бешеной скоростью проносятся по небосводу. Бу-бу-бум! Что это, приближающаяся гроза? Нет, это не гром. Смена декораций. Это первобытная битва. Сотни бологов собрались в долине и, размахивая стволами и деревьев, дубасят друг друга. Зритель падает в самую гущу сражения. Целые 20 минут на экране мелькают пестрые сцены драки. Смена декораций. Романтическая музыка. Боллок, уставший, плетется домой к своей любимой. Он сидит среди долины и плетет себе венок из столетних дубов. Боллок надеется получить причитающийся победителю поцелуй. Драматическая музыка. Влюбленная дает ему отворот-поворот. Он не принес ей подарка, а мог бы прихватить с собой с поля брани хотя бы дубину. Смена декораций. Очень печальная музыка. Боллок идет под метеоритным дождем. Что подарить любимой? Надо было придушить этого недотепу кита. Снова бу-бу-бум! Что это, приближающаяся гроза? Нет, это взрыв вулкана. Оптимистическая музыка. Боллок подходит к вулкану. Сверху вниз смотрит он на крошечную гору, потом бережно начинает ее выкапывать. Он аккуратно извлекает вулкан из земли. Надо быть осторожным, чтобы не повредить стебелек лавы вместе с его огненным корнем. Боллок несет действующий вулкан, словно тюльпан, за длинный стебель застывшего базальта. Он держит очень бережно и внимательно следит, чтобы расплавленная лава не капала вниз на лапы. Смена декораций. Подруга Боллока, поджав губы, сидит посредине долины. Боллок вручает ей клокочущий вулкан. Она улыбается, ее сердце оттаяло. Она целует своего любимого. Романтическая музыка. Смена декораций. Первобытное небо. Падающие метеориты взрываются грандиозным фейерверком. Конец. Прощание с 16 че далось мне легко. Она так много сделала для меня, а я ничем не мог ее отблагодарить. «Мне было приятно сделать хоть что-то хорошее», — сказала 16-че на прощание. «А сны вообще были просто супер. Боюсь, без тебя искусство сноорганизма в большой голове снова придет в упадок. Ну ладно, иди